синеглазая девочка с красным бантом и глазастой перламутровой ниткой. Завивает дымки в городке идет дождь, но в городе клоуны, собаки и птицы. Ну а дети другие лицом ко мне хотят обратиться. Полоумный священник танцует с женой, посылает письмо, озерцо. Вот наплакал, там красотка и чудище, и песик сторожевой. Кто-то каркал и крякал и квакал, и звезда слона ждет от моря одна роза мне, что весною досталась, а у девушки кровь горяча водяна, и последнее слово осталось. Мышь летучая пьет тонколунные вены, словно вишенный сок, и кутается в шаль. Шаль бабушкину неизменно. Детям сладкого нынче не жаль, ведь сплетают прозрачные пальцы они вокруг глобуси, как жирафы они. Копытца кладут, как локальцы они, по лекалу пыльцы географини. В тонкокудрых юлиных волосах мураши и мурашки зажмурясь сидят, танцовщицы в красных стоят в поясах, на слона и на Юлю любуясь. Синеглазка, картошечка, рассказывай, то, что розу голубоглазая девочки морякова с весною, весною.